Но как же все-таки объяснить такой отзыв о Шаляпине? Он остался совершенно равнодушен ко всем достоинствам шаляпинского голоса, шаляпинского таланта. Этого, конечно, быть не могло. Просто Толстой умолчал об этих достоинствах, высказался только о том, что показалось ему недостатком, указал на ту черту, которая действительно была у Шаляпина всегда, а в те годы, ему было тогда лет 25, особенно, на избыток, на некоторую неумеренность, подчеркнутость его всяческих сил. В Шаляпине было слишком много богатырского размаха, данного ему и от природы, и благоприобретенного на подмостках, которыми с ранней молодости стала вся его жизнь, каждую минуту раздражаемая непрестанными восторгами толпы везде и всюду, по всему миру, где бы она его ни видала, на оперной сцене, на концертной эстраде, на знаменитом пляже, в дорогом ресторане или в салоне миллионера. Трудно вкусившему славы быть умеренным. Слава подобна морской воде. Чем больше пьешь, тем больше жаждешь, шутил Чехов. Шаляпин пил эту воду без конца и жаждал. И как его судить за это, что любил он подчеркивать свои силы, свою удаль, свою русскость, равно как и то, из какой грязи попал он в князи. Раз он показал мне карточку своего отца. «Вот посмотри, какой был у меня родитель, драл меня нещадно». Но на карточке был весьма благопристойный человек лет 50, в крахмальной рубашке с отложным воротничком и с черным галстучком, в енотовой шубе, и я усомнился, точно ли драл. Почему это все так называемые самородки непременно были нещадно драны в детстве, в отрочестве? Горький, Шаляпин поднялись со дна моря народного. Точно ли со дна? Родитель, служивший в уездной земской управе, ходивший в енотовой шубе и в крахмальной рубашке, не бог весть какое дно. Думаю, что несколько прикрашено вообще все детство, все отрочество Шаляпина в его воспоминаниях. Прикрашены друзья и товарищи той поры его жизни. Например, какой-то кузнец, что-то уж слишком красиво говоривший ему о пении. «Пой, Федя, на душе веселей будет. Песня как птица, выпусти ее, она и летит». И все-таки судьба этого человека была действительно сказочна. От приятельства с кузнецом до приятельских обедов с великими князьями и наследными принцами дистанция немалая. Была его жизнь и счастлива без меры во всех отношениях. Поистине дал ему Бог в пределе земном все земное. Дал и великую телесную крепость, пошатнувшуюся только после целых 40 лет странствий по всему миру и всяческих земных соблазнов. Я однажды жил рядом с Батистини в гостинице, в Одессе. Он тогда в Одессе гастролировал и всех поражал не только молодой свежестью своего голоса, но и вообще молодостью, хотя ему было уже 74 года. В чем была тайна этой молодости? Отчасти в том, как берег он себя. После каждого спектакля тотчас же возвращался домой, пил горячее молоко с зельтерской водой и ложился спать. А Шаляпин? Я его знал много лет, и вот вспоминаю. Большинство наших встреч с ним все в ресторанах. Когда и где мы познакомились, не помню, но помню, что перешли на «ты» однажды ночью в большом московском трактире, в огромном доме против Иверской часовни. В этом доме, кроме трактира, была и гостиница, в которой я, приезжая в Москву, иногда живал подолгу. Слово «трактир» уже давно не подходило к тому дорогому и обширному ресторану, в который постепенно превратился трактир с годами, и тем более в ту пору, когда я жил над ним в гостинице. В эту пору его еще расширили, открыли при нем новые залы, очень богато обставленные и предназначенные для особенно богатых обедов, для ночных кутежей наиболее знатных московских купцов, из числа наиболее европеизированных.